Глава 28. Склеп. Тихая заводь. Достойные. Каек. Большая группа из нескольких сотен тысяч адептов внимательно следила за появившейся из ниоткуда армией чужаков. Это произошло вскоре после прибытия Титана и семерых его помощников. Чужаки не выглядели особо сильными, но Каега смутило, что те не пытаются убежать, завидев Титана. Наоборот, летят прямо на монстров. Это вызывало подозрение. Все-таки откровенные самоубийцы и глупцы среди адептов встречались редко. Кроме того, все указывало на то, что армия появилась с той стороны пузыря, а значит, она добралась сюда против течения. Это можно было сравнить с подвигом. Например, достойные рискнули многим, чтобы оказаться здесь. Ведь какие бы сказки о них ни рассказывали, они прежде всего являлись адептами, и в лучшем случае между ними и монстрами сохранялось неустойчивое перемирие. Такое же шаткое, как и с советом. И любая мелочь могла нарушить это равновесие. Достойные вообще старались избегать поспешных действий, и поэтому не ринулись сходу на помощь Титану. Во-первых, монстрам могла не понадобиться помощь каких-то там залетных адептов, а во-вторых, Титан мог принять достойных за новых врагов. В конце концов, чудовища в кластерах частенько дрались друг с другом. Да, истинные монстры Бесформенного отличались от обитателей кластеров, но достойные это были для них другим видом. Бедными родственниками в лучшем случае. И тут даже внедренная плоть не спасала. Требовалось истинное благословение Бесформенного, как назывался процесс, когда плоть монстра внутри адепта вдруг превращалась во врата. А у самых удачливых — в несколько врат. Это среди достойных считалось аналогом рангов. Увы, чудеса происходили крайне редко и всегда непрогнозируемо. Поэтому достойные уродовали себя лишними частями, показывая, как далеко они могут зайти в служение. Но пока это никак не помогло Каегу, и он подумал избавиться от третьей руки. «Что ты видишь, Долла?» — обеспокоенно спросил он. «Кто эти чужаки?» «Пока не знаю», — ответила сиплым голосом женщина с красным лицом и большими глазами. В отличие от голоса, лицо выглядело миловидным. «Я должен знать, что это за адепты!» «Не торопи меня. Подойдут ближе, что-нибудь скажу, если это вообще понадобится. Титан их сейчас уничтожит. Хотя о чем это я? Им и гигантов хватит!» Насмешливо просипела Долла. Однако дальше случилась странная вещь. Армия добралась до монстров. Прошила насквозь одного гиганта, отрубила у Титана рог, затопила все белым светом и мгновенно оказалась рядом с черным хирургом. Видимо, после этого они заключили с Лисав соглашение, потому что бойцы черного хирурга потекли внутрь армии чужаков. Причем все произошло подозрительно быстро, словно Лисав знала чужаков. Некоторое время ничего не происходило. Точнее, Кайк и его помощница Сканер медленно приходили в себя от увиденного. «Что ты теперь скажешь, Долла?» — прокашлялся наконец Кайк. «Тут сложно что-то сказать. Любые идеи. Чужаки разрубили Титана, и их больше, чем нас. Так что я не рекомендую к ним приближаться». Хрипло воскликнула та. «Не стоит кидаться на них, сломя голову. Но уйти просто так мы не можем. Только не после того, как проделали такой долгий путь», — возразил Каек. Надо сказать, он не очень хорошо знал устройство пузыря. Достойные просто гнались за добычей и добрались туда, где и хотели изначально оказаться — в центр серой зоны. Причем без помощи зародышей. Правда, вместо откровений Бесформенного они увидели нападение чужаков на Титана. «Успешное нападение!» «Или мы не зря все это увидели. Возможно, мы здесь как раз из-за этих чужаков и что-то должны с ними сделать!» Лихорадочно соображал Каек. Он был одновременно испуган и дрожал от азарта. «Наконец-то происходит нечто реальное, что-то такое, что может изменить его судьбу, поможет вырваться из круговорота пряток со смертью!» «Если все правильно сделать, мы получим благословение, уберемся отсюда и найдем новый дом». «Да, для этого, скорее всего, придется покинуть мир адептов, но вокруг него будут другие достойны. Собственно, для этого Каек их и привел сюда. В любом случае, он не мог разбрасываться подобными шансами. Пузырь для него — это как большая гонка для великих школ. Правда, вариантов было мало. Нападать на чужаков действительно было глупостью». «Долла права. Они гораздо сильнее нас. Бездна! А вдруг это армия из второго радиуса?» Пришла в голову жуткая мысль. Между прочим, во втором радиусе адепты еще менее терпимо относились к достойным и ни на какие договоренности не шли. Тем временем чужаки явно готовились снова атаковать Титана. «Подожди-ка!» — удивленно просипела Долла. «Там полно адептов с телами потенциала». «Какой у них уровень?» — быстро спросил Каек. 18-й и ниже». «Ты уверена?» «Разумеется, уверена!» — отрезала Долла. «Тут только мастера линзы. Или ты думаешь, сюда заявилась великая школа из второго радиуса?» «Всякое может быть. Как-то же они ранили Титана». «Понятия не имею, как. Возможно, это артефакт или особый коллективный навык». «Не бывает таких сильных артефактов или навыков», — уверенно заявил Каек. «Мастера линзы не ранят Титанов. Ты можешь разобрать грейд их тел потенциала?» «Ты слишком многого от меня ждешь. Я почти не встречала подобных адептов раньше. Хотя грейд точно невысокий», — неуверенно произнесла Долла. «Странно только, что почти все они имеют тела потенциала». «А может, и не странно», — усмехнулся Каек. «Лейсаф обманула нас. Кто-то уже придумал технологию, и эта встреча здесь произошла не просто так. Возможно, чужаки связаны с черным хирургом. Смотри, как быстро они объединились». «Если черный хирург прилетел сюда специально, то Лейсаф могла заманить нас в ловушку», — забеспокоилась Долла. «Это еще большой вопрос, кто из нас находится в ловушке. Не забывай про Титана. Он для них оказался сюрпризом». «Не забываю. Он, кстати, может и на нас напасть». «Только если мы проявим неосторожность», — как можно более уверенным голосом заявил Каек. «Мы достаточно изменились, чтобы Титан нас не тронул». «Главное, чтобы он об этом знал», — буркнула Долла. «Не мы его цель». Вообще, Каек считал, что после посещения центра серой зоны они отправятся внутрь пузыря. Там как раз находилась куча адептов, которых можно было использовать для вербовки новых достойных. Но, похоже, главные дела разворачивались тут. Правда, разворачивались как-то странно. Не должна была армия адептов пятой стадии, даже с телами потенциала, ранить Титана. Это просто невозможно. «Тут есть что-то еще, что я упустил», — решил Каек. Однако его уже обуяла жадность. Кто-то выиграл гонку за тела потенциала, и Каек был бы не прочь достать эту технологию. Возможно, это поможет получить благословение бесформенного. Тем временем чужаки перегруппировались и полетели прямо на монстров. Со стороны они казались роем мошек на фоне огромных фигур. Любой из гигантов по массе превосходил всех адептов вместе взятых. «Смотри внимательнее», — предупредил Каек. «В прошлый раз ты пропустила самое главное». «Просто я оказалась не готова к той проклятой вспышке», — пожаловалась Долла. «Да и как к такому подготовишься? Но сейчас они точно не застанут меня врасплох». Дела у чужаков сразу не заладились. Да, заслон из гигантов они успешно обогнули, но потом уткнулись в подмышку Титана и застряли. И вот, когда Каек уже списал их со счетов, адепты второй раз оторвали рог исполинского чудовища. «Они все-таки это смогли сделать», — кисло заметила Долла. «Это хорошо. Значит, мы тем более должны выяснить их секрет», — азартно воскликнул Каек. «Как?» «Пока не знаю, но мы здесь не случайно». Надо сказать, в этом бою у достойных не было своей стороны. Им была важна милость Бесформенного, а не дружба с Титаном. Собственно, они бы с радостью заменили всех монстров собой, просто сил на это не хватало. Так или иначе, Кайгу сейчас нужно было доказать свою пользу. А какой толк от достойных, если монстр справится с чужаками сам? Так что он точно не желал удачи чудовищам. Вот только что именно должны были сделать достойные, пока оставалось загадкой. События развивались быстро. Чужаки отбросили рог, вернулись и принялись кидаться на Титана, оставляя большие разрезы на его шкуре. «Как они вообще сражаются так близко к такому монстру? Должно быть, это все тела потенциала», — с завистью думал Кайк. Правда, на этом успехи адептов закончились. Да и вообще, атака выглядела бестолково. Тем более отрубленная конечность вскоре была доставлена обратно и вот-вот должна была встать на место. «Им конец», — авторитетно заявила Долла. «И раньше так говорила», — заметил Кайк, но больше из желания поспорить. «Признаю, один раз они меня удивили, но теперь все». «Это не может так просто закончиться. Во всем этом должна быть какая-то логика». «А если логики нет? Что, если мы зря прилетели сюда? Думаю, надо лететь внутрь пузыря, пока есть такая возможность. Хотя, если тут шастают подобные армии, то и в пузыре может быть опасно. Кстати, зародыши мы так и не достали. Весь план на смарку». Рум. Пространство неожиданно содрогнулось. В этот раз вспышки света не было. Зато произошло кое-что более любопытное. Противники, включая шестерых гигантов, Титана и чужаков, вдруг исчезли. На бывшем поле боя осталась только отрубленная конечность, так и не присоединенная обратно. И где-то вдалеке плавали половинки самого первого убитого гиганта. Что интересно, он так и не восстановился. Промычала Долла. «Куда все подевались?» «Это ты должна мне сказать», — буркнул Кайк. «Ты же клялась, что в этот раз чужаки тебя точно не обманут». «Да я такое первый раз вижу и никогда даже не слышала о подобном», — истерично воскликнула Долла. «Как тут приготовишься? Лучше скажи, что мы теперь должны делать». «Заберем рог», — улыбнулся Кайк. «Когда еще мы такой шанс получим?» С его точки зрения, пока все складывалось удачно. В конце концов, плоть Титана была отличным материалом для внедрения, а Титаны достойным редко попадались в руки, если вообще попадались. «Может, ради этого мы сюда и прилетели?» — азартно думал он. Другой на его месте наверняка сбежал бы, но Кайк точно знал, чтобы обратить на себя внимание Бесформенного, нужно рисковать. Пространство моргнуло, и Легион Корвус в полном составе, а также все их враги, переместились в новое место. «Мирам, мне нужен анализ ситуации», — быстро произнес Алекс. «Рентген справился», — с облегчением заметила та. «Мы там, куда хотели попасть. Все-таки не зря этот орк возглавляет гильдию троп». «Не возглавляет, а занимает высокую должность», — автоматически поправил Алекс. «Не будь таким занудой. Если кто-то тут и должен указывать на ошибки, то пусть это буду я». «Если бы я получил отчет, то не поправлял бы тебя». «Он готовится. Так, все готово. Твоя затея с погружением удалась. И фон тут нейтральный». «Хорошие новости», — кивнул Алекс. Параллельно с разговором он сам прощупывал обстановку вокруг, и увиденное ему понравилось. Фон действительно почти не содержал бесформенности. Да и вообще, тут было тихо, спокойно и очень темно. Сплошная чернота, куда ни посмотри. Причем без серых вкраплений, как в серой зоне. Потому что Легион провалился в подпол тихой заводи. Точнее, не провалился, а специально создал. Надо сказать, на словах идея была довольно простой. Если Тихая Заводь — это аналог центра дворцов древних, откуда сложно выбраться, а сам дворец — шахта, уходящая перпендикулярно нормальному пространству, то почему бы немного не углубить ее? Да, таким образом адепты не выберутся в обычный космос, а наоборот окажутся подальше от космоса. Однако и от Вселенной, и от Бесформенного они также окажутся подальше. Последнее было самым важным, поэтому Алекс и выбрал эту тактику. Тем более для этого не надо было сильно стараться. Сама тихая заводь способствовала этому. Образно говоря, адепты вырыли могилу, спрыгнули вниз, затащили туда врагов и засыпали все это сверху плотным слоем земли. То есть лишили и себя, и противника воздуха. Однако адептам помогал легион, поэтому они могли достучаться до источников. Вся операция была проделана рентгеном или Яр. Как представители Великой Гильдии Троп, они хорошо разбирались в подобных вещах. Даже лучше Бака и Древних. Разумеется, все свободные мастера пространства им помогали. Алекс даже выделил на это дело свежесваренную кровь. Кстати, она действительно оказалась второго грейда. Но никто не удивился. Мол, подумаешь, кровь второго грейда. Хотя потом Лияр и Ринген наверняка поинтересуются, сколько еще у Алекса подобных сокровищ. Но сейчас всех больше интересовали монстры. Алекс перевел взгляд на противника и с удовлетворением кивнул. Судя по всему, Титан превратился в простого раненого недобитка. Еще хуже обстояли дела у гигантов, которым до этого босс заменял бесформенного. Но сейчас Титан полностью переключился на себя, и гиганты висели на месте, явно не понимая, что им делать. «Словно побитые брошенные собаки», — мысленно усмехнулся Алекс. «Запасы энергии у монстров тают», — доложила Миром. «Гиганты тратят больше, чем получают. Голова тоже. Хотя, если бы он не был ранен...» «Но он ранен. Продолжим. Цель прежняя». Армия неторопливо, даже лениво, начала перестраиваться. Монстры не нападали, и спешить не требовалось. Попав в это место, легион уже не должен был прилагать усилия, чтобы удержаться. И ценные зародыши не надо было тратить. Это была стабильная аномалия. «Пора начинать!» — поторопила Миром. «Куда ты спешишь?» — удивился Алекс. «У нас снаружи остался кусок титана. Помнишь? Его могут отобрать достойные». «Это еще кто такие?» «Другая армия. Я тебе потом расскажу подробнее, кто они такие. Но сейчас надо спешить». «Даже если достойные отберут твой рог, далеко они с ним не уйдут», — усмехнулся Алекс. «Титана вообще быстро не расковыряешь». «Все равно, надо поторапливаться», — не сдавалась Миром. «От сектантов всего можно ожидать». «Посмотрим, как пойдет дело», — пожал плечами Алекс. «Но рисковать я запрещаю». Для него жизни адептов в любом случае значили больше, чем добыча, достойные и все остальное. Торопиться он не собирался. Через несколько минут армия отдохнула, получила указания и снова кинулась на Титана. При этом тактика осталась прежней, надрезы хорошо себя показали. Да и сложно было придумать что-то другое. К тому же адепты тренировались действовать вместе. Гиганты поначалу пытались что-то сделать, но они лишь бестолково суетились и мешали. Энергии на что-то большее у них не оставалось, а бой всегда был довольно энергоемким занятием, особенно для таких огромных туш. В общем, адептам не мешали, и Титана продолжали потихоньку пилить. Если тот успевал смещаться, то надрез просто возникал в другом месте, но никто не огорчался. Лечился монстр крайне медленно, потому что энергии у него было мало. Убежать он все равно не пытался. В результате, через полчаса, его тело покрылось огромным количеством надрезов. Из-за них монстр выглядел жутко, словно жертва миниатюрного и весьма неумелого маньяка. Однако адепты не останавливались. Одновременно с разделкой еще живой туши Алекс запустил эволюцию тел потенциала. При этом легион опирался на бойцов черного хирурга. Еще через час огромный рог отпилили. Голова рванул прочь, словно с него сняли гирю, но бежать ему было некуда. Точнее, Алекс давно нашел выход из склепа и хорошо замаскировал зародышами. А голова явно не был специалистом по пространству, поскольку полетел вообще в другую сторону. Однако склеп не был бесконечным пространством, как бездна, так что сбежать монстр не мог. «Пусть полетает. Далеко не уйдет. Только устанет», — хмыкнул Алекс. «А мы пока займемся гигантами». Армия развернулась к монстрам. Гиганты затрепетали. В отличие от босса, у них энергии было еще меньше. Поэтому сейчас они могли лишь отползать от места боя с улиточной скоростью.